Такое вот странное ощущение в какой-то момент. Что вообще это происходит? Когда масса разгуляния или масса волнения. Народ прет в разные стороны. Что-то где-то орут, кого-то где-то бьют, кто-то бухает.